Чем занимается этот товарищ? Это Расманов. Он назначен начальником прииска «Большевик». Расманов начальником крупнейшего прииска? Что вас удивляет? Он работник областного управления НКВД. Комиссар многих оперативников перебросил на хозяйственную работу. Когда Колосов пришел в клуб прииска «Большевик», он с трудом нашел свободное место и сел. Всех поднял резкий голос Расманова. «Внимание! Встать!» И Олег, вытянув руки по швам, застыл в углу сцены. На сцене показались руководители. Впереди шел небольшой блондин с квадратной фигурой на тонких ногах, засунутых в широкие растробы бурок, с квадратным лицом и усиками над губой. «Никишов, Никишов, начальник Дальстроя!» — уловил Юрий шепот. Комиссар быстро прошел к столу, резко подвинул стул и сел. С такой же резкостью расстегнул пуговицу на кителе и сунул за борт руку. За начальником Дальстроя на почтительном расстоянии шли Агаев, Расманов. Шествие завершали работники политуправления. Колосов попытался отыскать глазами Самсонова, но его не было. Он увидел Матвееву. Она сидела в первом ряду. «Слушай, дорогой, не крутись, ничего не видно!» Дернули Юрия за гимнастерку. Он оглянулся. «А, Данила Артемович, почему не видно Самсонова?» Агаев открыл совещание. Никишов говорил о военных действиях Японии в Восточной Азии, об авиационных налетах на Англию, о высадке в Африке армии Роммеля. Все это было известно из газет, и Колосов снова повернулся к Осипьяну. «По расчищенной вымощенной дорожке, да еще на таком коне», — Осипьян приложил руку к груди, туда, где у комиссара поблескивал эмалью депутатский значок, — «можно». «Нет, это не Павлов. Этот проще, ближе к народу, понятней». Никишов сел, пряча усмешку и лукаво щуря глаза. «Видно, с головой», — обернулся Юрий к Осипьяну. «Ты посмотри, кого он за столом собрал», — скептически заметил Данила Артемович. В зале зашумели. Агаев постучал пальцем по столу. На трибуне стояла Матвеева. «Дальстрой хорошо справился с планом по золоту, а мог бы лучше. Огромнейший архив. Тысячи и тысячи людей погибли». А она говорила резко, ссылаясь на факты. Никишов нахмурился. «Довольно, довольно об этом. Я павловский нужник расчищу. Расчищу, товарищи». «А породившие его причины?» — не унималась Матвеева. «В прошлом году прошел слух, что есть решение Верховного Совета РСФСР об образовании в Хабаровском крае Колымского округа. Но дальше слухов дело не пошло». «Да-да, и спросить не с кого, и пожаловаться некому», — крикнул кто-то нерешительно. Зал зашумел. Никишов встал и поднял руку. Все смолкли. «С момента передачи Дальстроя в ведение НКВД это уже не тот старый Дальстрой, а огромнейший хозяйственный комплекс, комбинат особого типа. Тут специфические условия, как определил товарищ Сталин. Поэтому указ РСФСР был отменен». «Вот и острые коготки, понял?» — наклонился к Колосову Осипьян. После совещания Юрий подошел к Матвеевой. «Нина Ивановна, Нина Ивановна, ну изменили же вы!» «Что, постарела?» «Нет, совсем другое», — улыбнулся Колосов. «Стали независимей, решительней. И годы, и жизнь делают нас не только старше, но и порой совсем меняют. Ну а как ты? Значит, Женя в Ленинграде? Помнишь, как ехали на Колыму? Все в жизни сложно. Когда-то думала увидеть Анатолия крупным ученым, а вот как все повернулось. Валя так и осталась одинокой. Работает маркшейдером на Аркогале. А Самсонова давно не видел? Скоро 3 года. Будет проезд на прииск — поезжай, не узнаешь. Интересным стал человеком. Он всегда был по-своему интересным. Как там только? Молодец, опять ожил. Он у нас и механик, и агроном, и почти хирург», — засмеялась Матвеева. Комиссар распорядился в столовой организовать банкет для участников совещания. Поужинаем и едем в больницу».